Глава 12. И в субботу, и в воскресенье сестра Клотильда прождала дни напрасно. Она сидела в классе возле двери, держа в руках закрытую книгу. Дотерпев до 8 часов, она встала и положила книгу на место. Прежде чем выйти из класса, она погасила свет и долго сидела в темноте. Дни еще ребенок. Наверное, отвлекли какие-то игры. В его жизни мало что значит нелепое дружеское расположение какой-то бесхарактерной тряпки. Все к лучшему. Она так сильно привязалась к нему за это короткое время. Кончить все разом. Может, так будет лучше для них обоих? Если бы он продолжал приходить к ней по вечерам, как раньше, ни ее вера, ни разум не смогли бы помешать ей любить его еще больше. Сестра Клотильда думала об этом и чувствовала себя полностью опустошенной. Если Дани уйдет, у нее больше ничего не останется, никого не останется. Она снова станет просто сестрой Клотильды, живой картиной, марионеткой. Она стала вспоминать других монахинь из пансиона. Некоторые тоже, должно быть, чувствуют себя опустошенными, некоторые тоже, должно быть, чувствуют себя мертвыми. У других, возможно, есть какая-то жизнь, ведь так немного нужно, чтобы жить достойно. Вот, например, сестра Марии Магдалена. Она была боевой крестной одного из питомцев детского дома, оказавшегося в германском плену. Или настоятельница, она непрестанно молится. Или сестра Марта, у которой есть брат. Или даже она сама, у нее есть Дани. Я живу благодаря Дани. Мать не даровала мне жизнь, она просто оставила меня одну, лицом к лицу с этим миром, и я стою среди декораций вместе с тысячами и тысячами других одиноких людей и смотрю на сцену, не понимая, что там происходит. Потом мне потребовалось сделать выбор, но я не выбирала. Нет, не я, тогда я еще не родилась. Только в 26 лет я внезапно поняла, что живу, двигаюсь, вижу свет в конце тоннеля. Что-то случилось. Дани здесь. Я люблю его. Люблю его. Ничего не понимаю. Ни за что люблю, ни как сильно люблю. Но я его люблю. Я живу. Мне хорошо, мне плохо. Я иногда кажусь себе хорошей, иногда плохой, но я живу. Разве до Дани я знала, что такое угрызение совести? Мне нравится угрызение моей совести. Они такие же приятные, как любовь. «Не, Господи, прости меня, я сама не знаю, что со мной, Господи, сделай так, чтобы он вернулся. Нет, нет, Господи, прости меня снова, я устала, так устала, что ты меня больше...» «Но почему он не идет? Почему он бросил меня? Может быть, настоятельница запретила ему приходить так часто? Нет, вряд ли, я найду способ видеться с ним, не здесь, не в пансионе. Но почему он не идет? Дани, прошу тебя, умоляю, приди. Нет, Господи, я сошла с ума». Я хочу, чтобы он пришел. Придет он сегодня вечером. Завтра? Придет ли он? Придет. Придет ли он когда-нибудь вообще? Кто может помешать ему прийти? Родители? А вдруг он заболел? Какая-то девушка. Нет, невозможно. Он не думает о девушках. Еще не думает. Ой, я не хочу, чтобы он вообще о них думал. Никогда. Господи, ну не наказывай меня так. Только не так. Он мой. Думай о чем-нибудь другом, думай о маме, думай о пансионе. Нужно оставить Генриетту после занятий. Вечно не учит уроков, вечно ничего не знает Генриетта. Ну почему, Господи, он не идет? Сестра Клотильда встала, поправила в темноте накидку. Внизу она застала настоятельницу и двух сестер за работой. Сестра Клотильда включилась в их разговор, прислушиваясь к бою старинных часов в вестибюле. Она старалась смеяться за ужином, отгоняла от себя образ Дани, когда стояла в часовне среди других монахинь. Но лицо его возникало снова. Темные, задумчивые глаза, влажные губы, когда он улыбается, на щеках появляются ямочки. Заснула она очень поздно, читала молитву, не вдумываясь в слова, которые шептала в подушку, плакала в темноте, комкая простыню. Ей ничего не снилось. Когда сестра Клотильда увидела, как занимается рассвет в оконном переплете, она твердо решила больше не видеть его и тут же поняла, что готова на коленях умолять его вернуться. Дани не приходил в пансион всю неделю. То ли из-за отметин на лице, то ли из-за разговора с Дебакуром, но он не осмеливался прийти к сестре Клотильде. Он вернулся домой сразу же после школы. Пасмурная воскресная погода простояла недолго. Выглянуло солнце, и над городом распахнулось по-настоящему весеннее небо. Теперь Дени дружил с Дебакуром. Они расставались только на время занятий, новичку отвели место в глубине класса. Дени больше не подходил к Пьеро на переменах, и Пьеро от этого немного страдал. Но он ничего не говорил и на уроках продолжал вести конспекты и записывать задания для друга. Одноклассники не слишком жаловали Дебакура. Когда на занятиях он поднимал шум, то всегда пытался скрыться за чужие спины, и остальным это не нравилось. Но разговоры с Дебакуром расстравляли душу Дени. Они казались ему непристойными, запретными, но, несмотря на это, доставляли удовольствие. Прежде Дени никогда ни с кем не говорил на эти темы. Дебакур удивился, когда узнал, что он даже ничего об этом не читал. Они разговаривали на перемене, когда остальные ученики гоняли мяч. «Ты не читал «Прелюдию плоти»?» — спросил Дебакур. «Нет». «Это кто написал?» «Уж не помню, забавная книжка». «Не слышал». «Жалко, прочти». «Я мало читаю. Родители разрешают читать только Фина и Эркмана Шатриана». «И все?» «И все, ну и стихи». «Наверное, Ламартина?» «Да». Ну, бедняга. Дени сделал вид, что рассматривает груду камней, куда упал мяч. Он правильно понял слово «бедняга» и пожал плечами. «Не люблю читать». «Я тоже, но это забавно». Дени подумал, что если бы он и стал что-то читать, то не обязательно это. Есть книги поважнее. Он понял во время разговоров с сестрой Клотильдой, что знания его невелики. Он поклялся заполнить пробел в образовании, спросил мнение отца Приделя. Отец Придель, его духовник, решил проблему за 10 секунд. «Ваши родители советуют вам, что читать, ведь так?» «Конечно, но скорее они просто мне все запрещают». «Они правы. Чтение редко бывает полезным юноше вашего возраста. Оно извращает воображение». Вы приобретаете очень серьезное религиозное образование. Оно формирует вас на всю жизнь и позднее позволит вам читать без опаски то, что сегодня вам запрещают ради вашего же блага. Дени вернулся в класс слегка разочарованным. Чтобы читать тайком, нужно было покупать книги, а денег у него не было. Придется довольствоваться тем, что имел в библиотеке, Фином и серией «Скауты Франции». Он по-прежнему будет очень многого лишен. Пробелы знаний этим не закроешь, его разговоры с сестрой Клотильдой и даже с Дебакуром тому подтверждение. Оба, каждый из них по-своему, считали его недоучкой. Он и впрямь не был по-настоящему сведущ ни в одном предмете. И в сознании Дени закралась мысль, что не все так совершенно в том механизме образования, которому он был причастен. Одновременно он осознавал, что получал какое-то нездоровое удовольствие от разговоров с Дебакуром, возможно, потому, что тот в какой-то мере восполнял пробелы в его знании жизни. Он дал себе слово обсудить это с сестрой Клотильдой, как только у него заживет лицо, а пока продолжал ходить повсюду следом за темноволосым парнем. Дебакур рассказывал только те истории, которые произошли лично с ним, и большинство заканчивалось одинаково. Девушки. Их у него уже было немало, и чего только он не вытворял с Моникой, когда они остались вдвоем в Банделе на 3 дня. Дебакур описывал все в деталях, не чувствуя при этом ни малейшей неловкости, заговорчески улыбаясь и подмигивая блестящими от удовольствия глазами. Да и не нужно было делать над собой усилия, чтобы поддерживать разговор. Он больше не смел ходить на исповедь. Вечером в постели он вспоминал то, что сказал о сестре Клотильде, и слова Дебакура возвращались к нему, словно ком грязи. Он проклинал себя за болтливость, но вместе с тем чувствовал, что действительно надеется, что в один прекрасный день станет любовником какой-нибудь женщины. У этой женщины тонкие черты лица и большущие ярко-голубые глаза, в которых отражаются ее непорочные мысли. Дени пытался тут же отогнать от себя образ сестры Клотильды, но тот возникал снова, как только истории Дебакура начинали будоражить его воображение. Во вторник Дени не причащался. В часовне ученики вставали в очередь за просфорой, которую давал отец Придель. Дени в одиночестве остался стоять у скамьи, смущенный, не решающийся поднять глаза от молитвенника. Когда во дворе воспитатель посмотрел на него, Дени почувствовал, как лицо его заливает краска, словно тот мог прочесть все его дурные мысли и увидеть то, о чем он грезит в постели. Вечером Дени попытался молиться и не смог. Ему хотелось пить, он вышел из комнаты в темноте, чтобы налить на кухне в стакан воды. Когда он вернулся в кровать, мысли, ужасные мысли, навалились еще сильнее. Чтобы обрести равновесие, ему пришлось спрятать в ящик стола распятие слоновой кости. Самое страшное началось потом. Да не понимал, что когда он думал о сестре Клотильде и воображал все, что могло произойти между ними, он прежде всего любовался собой, и он начинал испытывать отвращение к самому себе. Сестра Клотильда была чиста, а он запятнал ее, но ведь раньше он не думал ни о чем подобном. Испытывая отвращение к себе и ко всему на свете, безуспешно пытаясь заснуть, он шептал через силу: «Аве». На самом деле, именно из-за всего этого он не осмеливался больше видеться с сестрой Клотильдой. А синяки на лице, и он это прекрасно знал, были только предлогом. Прошли среда и четверг, а Дени даже не попытался сделать хотя бы шаг в сторону пансиона. В четверг утром во время службы, чувствуя, что опять останется в одиночестве на скамейке, Дени встал в очередь возле алтаря. Все оказалось проще, чем он предполагал. Он позавтракал дома, так что его грех и святотатство удвоились. Он не стал исповедоваться, хотя у него на совести лежали смертные грехи. И ничего не случилось. Дени почти не испытывал волнения, приближаясь к просфоре. Он думал лишь о том, чтобы выглядеть естественно. Ха, это оказалось нетрудно. Он вел себя непринужденно, и просфора показалась на вкус такой же, как обычно. Точно такой же, вязкой, пресной, липнущей гортани. Благочинно опустив глаза, Дени вернулся на скамью и вместе с остальными преклонил колени, закрыв лицо руками для молитвы. Он не молился, но убедил себя, что это не страшно, совсем не страшно, просто такой полезный опыт. Затем Дени поднял глаза и увидел статую Мадонны из раскрашенного гипса. Неподвижная, безжизненная Мадонна. Он имел перед ней огромное преимущество. Он-то был живым, а она гипсовой. Он жил и совсем не собирался умирать. Дени опустил голову. Потом снова ее поднял. Мадонна по-прежнему оставалась неподвижной и безжизненной.